Вот, что вы к тлаку этому прикопались и фески ругаете. Мне моя боснийская фисочка куда более к лицу и удобно. Решено. К черту клак. И что тебя так развеселило, красавчик? Раздался сбоку звонкий насмешливый девичий голос. Один город Модика, провинция Рагуза, славился своим шоколадом, на пару веков обогнав Швейцарию в производстве южноамериканского лакомства. Топили там шоколадные бобы при более низкой температуре, чем принято сегодня, поэтому на вкус сицилийский шоколад отличался от современного, будто в него песку добавили. Глава 4. Адаша и позорные столбы. Как и подавляющее большинство людей в такой ситуации, я вздрогнул от неожиданности. Улыбка тут же сошла с моего лица. Я обернулся к обладательнице насмешливого голоса. Даже сидя, я практически был вровень с девушкой, которая незаметно подошла сбоку, и теперь, не стесняясь, не скрывая ни озорной улыбки, ни своего любопытства, внимательно рассматривала меня с ног до головы. «Напугала?» – спросила, продолжая веселиться. «Экая дерзкая!» – подумал я. «Напугала!» – признался я, улыбнувшись. «Не бойся, я не страшная», — усмехнулась девица. «А это уже становится все интереснее и занимательней». Мое тут же проснувшееся любопытство по отношению к девице после ее очередного заявления, можно было понять. Дело в том, что она хоть и не была страшной, но уж точно любой человек, ее увидевший и разглядевший, и неважно, был бы это мужчина или женщина, не сговариваясь, единогласно определили бы ее некрасивой. И если девушка позволяет себе говорить о себе так, то она отдает себе отчет в том, что некрасиво. Это, во-первых, а, во-вторых, понимая свою неприглядность, она не стыдится ее. Ну, уродилась такой, что поделаешь, приняла и живу дальше. Смотри-ка, опять улыбаешься. Девушка увидела вновь родившуюся мою улыбку, следствие моих мыслей. Развеселила? Ты дашь мне опомниться? Взмолился я. Да. Неожиданно она покорно вздохнула, опустила голову и уже всей позой изображала эту самую покорность. Изображала чуть более секунды. Опять напугала, резко вскинув голову. Опомнился, здесь уже удержаться не было сил. Я рассмеялся. Девушка, довольная и своим представлением, и моей реакцией, тоже начала смеяться. Я, Адания, представилась, когда мы отсмеялись. Коста, и откуда ты к нам явился, красивый такой? А с чего ты взяла, что я откуда-то явился? За всю Одессу знаешь? За всю, не всю. Адания не среагировала на речевую нелепость, от которой я не удержался, но бесплатно тебя накормлю, если выяснится, что ты местный и здесь давно. Так что, я проиграл обед? Нет, я поднял обе руки. Так заметно, что я новенький в этом городе. Мне, да, улыбнулась Адания. Ну, значит, придется заплатить за обед. Притворно вздохнул я. Что хочешь. И, не давая мне опомниться, Адания затараторила. Баранина, тушеная в вине, поросенок свертела, меланжаны по-гречески. Можно, мусаку. Не думал, что, попросив самое обыденное для греков блюдо, я в первый раз перетащу маленькую чертовку на свою территорию, где она растеряется. Мусаку. Переспросила. Ну, да, мусаку. Повторил я как нечто само собой разумеющееся. Это что за, ты не знаешь, упивался я ее растерянностью. Нет, признала она свое поражение. Ну-у-у, только она собралась тряхнуть челкой, я подсокал языком, выражая недоумение гастрономической безграмотности. Это такая запеканка с баклажанами, мясом и помидорами. А, тут же обрадовалась Адания, даже выдохнула с облегчением. Помидоры. Она так произнесла помидоры, будто речь шла о корне женьшеня, килограмм которого я потребовал порубать себе в салат. Что помидоры? Здесь о них лучше старайся меньше думать. Это еще почему? Вот, видишь, Адания была рада, что вернула прежнюю расстановку сил в нашем диалоге, поэтому ты и новичок, что не знаешь, что здесь у нас помидоры, большая редкость. Их маленькими партиями везут из Италии. И, поверь, не для того, чтобы ты извел их на свою запеканку. В конце не удержалась, фыркнула. Я замялся. Так что, тут она сделала паузу, и я внутренне был готов, что услышу сейчас привычное современному уху «не выпендривайся», спрашиваю еще раз, баранина или свинина, я доверюсь твоему вкусу, склонил голову, отсекая все споры. Адания оценила мою покорность и, в большей степени, полагаю, выказанную ей высокую оценку ее женской сущности, не удержалась, чуть залилась краской, быстро развернулась, заскакала между столиками. Как бы я ни хотел придумать какое-то определение для нее, сейчас изящно обходивший препятствия в виде столов, стульев, посетителей, все равно, ничего, кроме горной козочки, в голову не пришло. Штампы, штампы. С другой стороны, штампами стали, потому что проверены веками. Чего уж выпендриваться и придумывать что-либо другое. Козочка по внешнему виду, маленькая, легкая, прыгучая, и по характеру, веселая, озорная. Только сейчас я заметил, что Адания была еще и босиком. Тут уж вопрос закрылся окончательно. Козочка и есть. Вернулась быстро. Поставила на стол тарелку с маслинами. Потом, кувшин. Фанагорийское вино. Пояснила. Будешь доволен. Барашек скоро будет готов. Я поблагодарил улыбкой. Адания развернулась. Готова была поскакать дальше по делам. Адаша. Позвал я ее. Да. Обернулась сразу. Хотел. Что-нибудь еще. Еще и нетерпеливая. Нет, этого хватит, успокоил я ее. Может, выпьешь со мной, мне будет приятно. Просто один пить не хочешь, так и скажи. Рассмеялась Адания. Да, один не хочу, я не стал отпираться. Но мне будет приятно, если ты выпьешь со мной. Может, и тебе будет весело. Я тебя, видишь, как веселю, Адаша. Адания, сверкая глазами, поизучала меня, подозревая лукавство. Я выдержал этот полиграф. Ну, хорошо. Так и быть, нарушу свои правила, сейчас только кружку себе принесу, себе, Адаше, прыснула, не удержавшись, я разлил вино, чокнулись, спасибо за компанию, поблагодарил, будь здорова, Адания просто кивнула, я пригубил вино, сделал первый глоток, хаем недурно, выпил до дна, я же говорила, будешь доволен, Адания Адаше оценила мой глоток, да, отличное вино, я взял маслину, посмотрел на шалунью, в глазах которой плясали чертики. «Что, шляпа у тебя такая смешная, ты в ней на соседского кучера похож, допилить, как бы выразился мой тбилисский одноклассник Рауфат Гизалов. Далась вам всем эта шляпа, но внешне сдержался, выступил эффектнее, глядя ей в глаза, не переставая глодать маслину, снял, честно признаться, изрядно и мне обрыкший клак и, не поворачивая головы, отшвырнул его далеко в сторону, в переулок. Но как он полетел, она оценила, что она, соседний столик, который при моем появлении также упомянул мой уже бывший головной убор, снова ожил, зашумел. Я перевел взгляд на них, Феска, рулит, пригвоздил их и взглядом, и непонятным сочетанием знакомых слов, и апельсины, добавила непонятная смешливая девица. Соседи, теребя жилеты, перестали бурчать, пытаясь осмыслить и увиденное, и услышанное. Я вернулся опять к своей козочке. Адания прыснула, чуть отворачиваясь, чтобы уж совсем не оскорбить соседний стол. «Так лучше?» – спросил, забирая из тарелки еще одну маслину. Она, все еще давясь смехом, быстро закивала. Пользуясь паузой, я снова налил себе вина. «С тобой, действительно, весело», – призналась Адания, когда справилась со смехом. «Фирма веников не вяжет». Я пошел в разнос. Теперь пришла очередь Адании удивляться непонятному смыслу вроде бы знакомых слов. Я не дал ей возможности слишком уж углубляться в семантику моей фразы и просто подмигнул, широко улыбнувшись. Аданию такой поворот устроил. Фразу оценивать она не стала, а на мое залихватское подмигивание опять ответила своим звонким смехом. Я ждал, пока она успокоится, и думал о том, что она, в общем-то, молодчина. Наверняка, понимала, как некрасиво. Наверняка понимала, что ей совсем не светит романтичная дорожка, на которой стоят воздыхающие по ней юноши, жаждущие ее взглядов, поцелуев, любви. Другая бы, топиться пошла, а она все это с лихвой компенсировала своей живостью, легкостью, веселым нравом. И, если кто-нибудь когда-нибудь это поймет, то будет вознагражден женой, пусть и некрасивой, но с которой ни секунды не будет скучно. Сбегаю за барашком. Адания отсмеялась в очередной раз и начала боком подниматься из-за стола, наивно пытаясь изобразить бедрами нечто завлекательное. «О, женщины, только и пришло в голову, ничто вас не изменит, и нет на вас управы», вслух же произнес, заслужил, и не только барашка, уже кокетничала моя козочка и ускакала за моим горячим. Барашек был восхитителен, чего я, признаться, не ожидал. Адания с гордостью смотрела на меня, радуясь моей оценке, и не мешала, понимая, что мне сейчас трудно разговаривать, настолько я был увлечен едой, но было видно, как ее распирает любопытство, и стоило мне только на мгновение оторваться от еды, чтобы подлить себе и ей вина, она не удержалась. «Ну, расскажи, какими судьбами ты здесь, и надолго ли?» Подозреваю, что ответа на второй вопрос она ожидала с большим нетерпением. Я не стал вдаваться в подробности. Ответил коротко, указывая на основные обстоятельства. В тот момент, когда я начал сетовать на судьбу, рассказывая о трудностях с жильем в Одессе, Адания на глазах начала загораться и уже с трудом сдерживалась, чтобы дослушать меня до конца. Что это она так радуется моим проблемам? Недоумевал я. Так что, пока ума не приложу, куда мне девать сестру с ребенком? Закончил я свой рассказ на жалобной ноте. Была бы Адания чуть более опытна в женской науке, конечно, выдержала бы должную паузу, изобразила бы полную свою незаинтересованность, а не только лишь желание прийти на помощь человеку в сложной ситуации. А так, едва дождавшись финала моего монолога, она выпалила: «Я могу помочь», и тут же покраснела, понимая, что выдала себя. Как, я изобразил только большое удивление и нечаянную радость, успокаивая Аданию, теперь уверенную в том, что я не раскусил первопричины ее помощи. Отец и братья через 2 дня уплывают за апельсинами в Смирну. На все лето. У нас освобождаются 2 комнаты. 1,5 рубля в сутки без обеда. Адания уже взяла себя в руки, говорила сухо, по-деловому. «Так ты становишься полноценной хозяйкой на все лето», — выразил я свой восторг. «Да», — Адания гордилась собой. «Ну, что, годится тебе такое предложение, Адания?» Я сложил руки в молитвенном жесте. «Тебя мне сам Господь послал. Что ты спрашиваешь, конечно, годится. Я просто в себя не могу прийти от счастья. Тут я не кривил душой нисколько. Как можно кривить, когда такая гора, с плеч? Да, тебе повезло». Адания приняла мое восхищение. «Тогда, 3-го дня в полдень, можете заселиться. Запомни адрес, Красный переулок». «Спасибо». «А, я был готов выразить некое сомнение». «Что?» Адания по привычке не дала мне договорить, не готовая пожертвовать своим триумфом. «Отец и братья будут согласны, конечно», — фыркнула козочка. «Рады будут, что я так быстро нашла жильцов. Лишние деньги, сам знаешь». «Да, да», — согласился я, — «никогда не бывают лишними. Кстати, сколько я должен за этот прекрасный обед?» Спрашивая, я уже вытащил золотой 5-рублевик. «Ты что?» — Адания даже в лице изменилась. «Спрячь немедленно, такие деньги. И никогда, слышишь, никогда, в нашем городе не показывай полуимпериал. Да, но обед, через 3 дня в полдень за все сразу и расплатишься», — решила гордая хозяйка. «И ты не боишься?» «Нет, не боюсь. Я вижу, ты хороший человек, не обманешь. Даже если вдруг откажешься от комнат, все равно придешь и отдашь мне плату за обед». Она была прекрасна в этот момент, очень спокойная и уверенная в себе. «Да и во мне тоже. Спасибо, Адаша». «Почему все ж таки Адаша?» Озорно сверкнула глазами. «Так милее, так тебе больше идет. Пусть, Адаша. Пока, Коста». Я развернулся, пошел на выход, остановился. Один вопрос не давал мне покоя. «Адаша». Обернувшись, я позвал девушку. «Да, а почему апельсины?» Адания улыбнулась, понимая суть моего вопроса. «Апельсины Одессу спасли. Надо же!» Я покачал головой. «Кто бы мог подумать?» «Да», — воскликнула Адания. «И как они это сделали? А вот через 3 дня и расскажу. Ну, теперь мне уже некуда деваться». Я улыбнулся. «Да, некуда». Адания взмахнула юбкой, побежала на кухню. Решил выдвигаться к Куликову полю, чтоб не искать карантинный спуск в потьмах. Шел, улыбаясь всем подряд. Сытный обед, великолепная компания, решение первоочередной проблемы с размещением родных, славный выдался денек. И до чего приятная девушка. Хороша Адаша, но не наша. Мне не нужна короткая интрижка, слезы прощания или злость на сестру из-за меня, поматросившего и бросившего. Мне скоро двигаться дальше, у меня своя цель и свои обязательства, и включать в этот пасьянс молодую девушку просто непорядочно. Я так глубоко задумался, что не заметил привалившегося к стене дома спящего возчика Чумака, и, на свою беду, споткнулся о его бесцеремонно вытянутые ноги. Чумак пристроился покемарить, пока длинная колонна вазов, запряженных серыми валами и забитых мешками с зерном, ожидала очереди на водопой. Воду брали из вырытого посередине улицы общественного колодца, у которого толпились с ведрами как местные, так и возчики. Очередь двигалась медленно. Кто-то из ватаги коротал время за игрой в самодельные шахматы, расчертив доску прямо в пыли, кто-то, как мною разбуженный, отдыхал в тенечке. Понаехали тут. Я восстановил равновесие и сплюнул в серую пыль, которую здесь можно было лопатой для снега сгребать. «Извиняюсь, не заметил». Чумак вскочил, поправил съехавший на глаза бараний колпак, уставился на меня не по-доброму. Весь его вид, измазанный дегтем один, как второй кожей, рубаха и шаровары, вислые усы под длинным носом, дурацкая челка, свисающая соплей по правой щеке из-под колпака, выражал скрытую угрозу. Даже его молчание. Он бросился на меня стремительно, как стартовавшая ракета. Но я был к этому готов. Отступил чуть в сторону и успел зацепить его ногу носком кожаного башмака. Чумак полетел в пыль, которая ему была не страшна. Он и так был грязен да нельзя. Возчики повскакали у вазов, бросив свои шахматы и рогожи. Столпились рядом в ожидании бесплатного развлечения. Один громко крикнул: «Нестор!» и бросил моему сопернику, уже поднявшемуся с земли, длинную палку с набалдашником. Тот ловко ее перехватил на лету и снова уставился на меня с нехорошей усмешкой. Его холодный презрительный взгляд не оставлял сомнений. На своих ногах я отсюда не уйду. Я попятился к стене дома, откуда невольно согнал чумака. Мимо пронеслись кони. Кто-то громко закричал: «Пруу!» Возчики загалдели на своем малопонятном уманском наречии. Чумак шагнул вперед, замахиваясь палкой, и полетел в пыль, сбитый чьей-то рукой. «А, ну, не балуй!» — закричал нам здоровенный мужик в яркой шелковой рубашке, перехваченной узким лакированным поясом под животом. Не успел я его поблагодарить, как сам получил по уху и улетел к вазам. Пока я поднимался на ноги и отряхивал свой сюртук, мужик надвинулся на зароптавших возчиков. «Гляди сюда!» — громко крикнул он, словно нуждался во внимании. Все и так не отводили от него глаз. Развернулся к дрожкам, ухватился за рессору, поднатужился и переломил стальную полосу. «Вот так!» — крикнул он весело. Возчики отступили. Мужик отряхнул руки и полез в карман за серебром, которое щедро ссыпал в руку своему извозчику. Я заметил, что фалангу его мизинца на левой руке полностью закрывал золотой перстень с вырезанным гербом и камешком типа сердолика посередине два. «Это кто ж такой?» — спросил я извозчика, недоуменно пялись в спину мужику. Он неспешной походкой удалялся в сторону ближайшей площади. «Известно кто. Граф Самойлов, гроза всех увеселительных заведений Одессы», ответил мне не расстроенный, а довольный извозчик. Я бросился вдогонку графу. Он обернулся, заметил, что я бегу вслед за ним, и одобрительно кивнул на ходу. «Что, грека, чуть не сцапали тебя раки. Зря с чумаками связался. Это такой народ, только держись. Ни бога, ни черта не боятся. Своих калечит, если провинился, а уж с чужаками». Самойлов двигался вроде не быстро, но подстроиться под его широкий шаг было нелегко. Пер вперед, как танк или, скорее, как медведь в лесу, уверенно и неотвратимо. На чумаках Одесса стоит, жизнь у них суровая, и сами они ребята жесткие. Ежели кто из них проворуется, накормит соленой рыбой, напоит от пуза, пени с ниткой перетянуты ждут, пока мочевой пузырь не лопнет, так и бросит в степи подыхать, увлеченно рассказывал мне граф. Ему, по-моему, было все равно, кто рядом, были бы уши, а там плевать. Его кипучая натура требовала любого выхода, хотя бы в форме рассказов собственного сочинения. «Вон, гляди», он ткнул пальцем в сторону караульной будки с солдатом через площадь. На Медне с сыном, штык юнкером, гуляли, ветер поднялся, пыль столбом. Так тот караульный в вихре и не разглядел, какого чина сынок мой, решил, что полковник али генерал. В колокол зазвонил, вся кардегардия выбежала на караул. Он громко захохотал на всю площадь. «Куда поспешаем, ваше сиятельство?» — спросил я, когда прилично удалились от чумацкого табора. «Так, на аттракцион, на Куликово поле», — все так же весело ответил граф, не чинясь. Я заметил, что народу вокруг прибавилось и все двигались в одном с нами направлении. В этот поток вливались и базарные торговцы, и их покупатели с корзинками, и зеваки-обыватели с детьми на руках, и нянюшки с благородными отпрысками в лицейских мундирчиках. Все толкались, бронились, спешили, и вскоре мы с графом разминулись. Меня вынесло движением толпы на площадь. По центру были устроены черные подмостки, из которых торчали черные же столбы. Неужто эшафот? Я покрылся холодным потом. Сцена публичной экзекуции, которую я пережил, стояла перед глазами, словно все было вчера. В голове зазвучал ненавистный голос полицая из Стамбула, ведущего подсчет ударов. Раз, два. Какой-то мальчик лет пяти, будто подслушав мои мысли, дергал свою няню или бабушку за руку и все время повторял: Что им будет? Что им будет? Знамо что, рассмеялся какой-то мастеровой. Высекут. Как высекут? Не унимался мальчик. А потом отпустит. Сашенька, голубчик, запричитала няня. Пойдем отсюда. Я хочу посмотреть. Раскапризничался ребенок. Я покрылся холодным потом. Меня била мелкая дрожь. Больше всего на свете я хотел сейчас оказаться далеко-далеко отсюда. Но толпа все сжималась и сжималась ближе к подмосткам, и возможности выбраться у меня не было. Я задыхался. Выехали конные жандармы и раздвинули проход в толпе. По живому коридору в полной тишине протащились дроги со связанными людьми в черных длинных балахонах. Их затащили на подмостки и привязали к столбам, потом надели широкие пояса с какими-то надписями. Из толпы понеслись свистки, ругань и гиканье. Как же их сечь будут? Удивился кто-то рядом. Не будут их сечь. Их на позор выставили. Сейчас зачитают про лишение прав и состояния. Обычная процедура перед ссылкой на каторгу. Последовал ответ местного знатока. Я развернулся и стал выбираться, не обращая внимания на возмущенные крики. Смотреть на эту гнусность у меня не было сил. Один чумаки специально мазали дегтем рубахи и шаровары, чтобы не заедал степной гнус. Два модные в то время перстень среди высшего сословия. Глава 5. Человек в большом городе. Что же ты за город такой, Одесса? Как мне тебя раскусить? Думал я, пробираясь вниз по балке, рискуя сломать себе шею. Овраг густо порос кустарником. То и дело попадались промоенные ключи, сбьющие из-под земли водой. Меж них петляли тропинки, образующие, как арабески, причудливый узор линий. Стычка с чумаками и позорные столбы, как ушатом холодной воды, смыли мои первые восторги от встречи с привычной картинкой европейской цивилизации. Макароны, понимаешь, с чего я решил, что красивые фасады домов и греческая таверна – достаточные примеры, чтобы посчитать Одессу раем. Совсем не в то время я в нее попал, не стоит забывать, что на дворе лишь закончилась первая треть 19 века. Может, и к лучшему, что город снова превратился для меня в пусть красивого, но опасного зверя. И мне требовалось решить, могу ли я себе позволить оставить тут сестру с племянником, как, где и на что они будут жить в большом незнакомом им городе. Мне требовалось больше информации. Первое впечатление часто бывает обманчивым. Мое возвращение в городок прошло без эксцессов. Только пару раз упал в грязные ручейки, стекавшие к морю. Кузьмич укоризненно покачал головой, оглядев мой стамбульский сюртук. К одесской пыли, въевшейся в ткань, добавились мокрые комочки земли и темные разводы. «Не извольте, барин, беспокоиться. Все вычищу в лучшем виде». «Ну, какой я тебе барин, дружище? Такая же, как ты, подневольная птица. А ты свое дело знаешь крепко. Поверь, лучше тебя помощника по хозяйству я не встречал. Я не лукавил. Старый солдат, действительно, вел себя как заботливая кумушка. В наших домиках всегда было прибрано, посуда после обеда убрана моментально, постель вовремя заправлена, а одежда вычищена щеткой до почти идеального состояния. Я уж молчу про нашу обувь, к которой Кузьмич относился со священным трепетом. Даже жаль будет с ним расставаться. Три последних дня карантина пролетели быстро. Нам предстоял последний осмотр у доктора, а следом – свобода. Все без исключения волновались, опасаясь простудиться в последний момент и задержаться в санатории на неопределенное время. Легкий насморк у Ени вызвал массу тревог, даже у наших соседей по городку, которые опасались подхватить от него заразу. Но все прошло штатно. Мы дали клятву, что не больные и не вступали в контакт с больными чумой. Мы с Марией, на Евангелии, Спенсер, на Библии. Доктор дал добро, багаж был получен, и мы снова превратились в обычных туристов, которых ждало знакомство с городом. Пара дрожек доставила нас до отеля. По дороге мы закупили для Спенсера постельные принадлежности. Он со спокойной совестью отпустил нас, условившись встретиться со мной на следующий день у памятника Ришелье. Мы могли выдвигаться в Красный переулок Кадаши. Мне было грустно смотреть на сестру. Ей пришлось снова облачиться в платье от Фантона. Кажется, в санаторной пижаме ей было гораздо комфортнее. Я решительно увлек ее в магазин мадам Томазини. Увы, нас обломали прямо у порога, все по классике, как в фильме «Красотка». У меня одеваются лучшие дамы Одессы. С трудом выговаривая русские слова, заявила нам мадам. «Убирайтесь, не распугивайте мне клиентуру». Пришлось потыкаться в несколько магазинов. Все оказалось совсем не так просто, как я себе вообразил. Да что там самому себе врать, полная хрень вышла из моего плана приодеть Марию. В одних магазинах нас отказывались обслуживать, сколько бы я ни звенел золотом, в других понимали исключительно по-французски, в-третьих, не было готового платья, все шилось исключительно на заказ, причем ткань требовалось приобретать у мануфактуристов с Александровского проспекта, а всякую бахрому и прочие бабские финтифлюшки, в лавках на старом базаре. В итоге, я натуральным образом взвыл. Нас выручил портной в самом начале Греческой улицы, занимавшийся перелицовкой старых вещей. Он нас уверил, что без проблем подберет Марии все, что угодно. Все, что угодно, мне не нужно, предупредил я, не задумываясь. И нам не нужны все эти воздушные платья с открытыми плечами. Мадам не станет возражать против строгого наряда порядочной молодой вдовы. Ну и все, что там положено женскому полу. Я смущенно замолчал, не зная, как бы поприличнее объяснить. Мария оставалась безучастной и на помощь мне не пришла. Наоборот, стояла с обреченным видом, словно я ее не в магазин привел, а на публичную казнь. Марш-бросок по Дерибасовской ее вымотал. Первые впечатления от большого города ошеломили. Она явно была не в своей тарелке, теребя ленты капора, будто намеревалась их оторвать. Но грек сам пришел на подмогу. «Не извольте беспокоиться, сударь. Молодой госпоже мы подберем все, что требуется. Оставьте ее у нас на пару-тройку часов, и вы ее, поверьте, не узнаете, когда вернетесь». Я скептически на него взглянул. Хотелось бы все же сестру узнать, но дискутировать не стал. У меня нарисовалась новая проблема под названием «Мани-мани». Мне нужно бежать на биржу. Грек меня остановил. «Сударь, пару минут задержитесь. Вам и самому не мешало бы переодеться. Позвольте, я сниму ваши мерки. Никогда не знаешь, когда пригодится. У вас есть какие-нибудь пожелания? Хочу боливар». Тут же ответил я. Грек понимающе кивнул. «Такая шляпа ко многому обязывает. Придется вам подобрать что-то подходящее. Старый разводила. Знаю я все эти штучки торговцев. Впрочем, поприличнее одеться мне не помешает. Но сперва нужно разобраться, на что я могу рассчитывать после размена своего капитала на рубли». Реакция Адаши на мой полуимпериал ни о чем не говорила. Разыскать биржу труда не составило. Красивое здание под плоской крышей, обсаженное колоннами со всех сторон, в Одессе, вообще, к колоннам относились с пиететом, нашлось в конце Приморского бульвара. У входа меня встретили мраморный лев и волчица со щитами с мальтийскими крестами. Не то охрана, не то грозное предупреждение всяк сюда входящему. Мне были нужны меняльные конторы и, желательно, консультация опытного финансиста. Быстро выяснил, что меняют николаевские золотые рубли на серебро исключительно в отделении казначейства. И в нем я быстро понял, что мои надежды на то, что я богат, имея чуть больше 1000 золотых рублей в виде 211 полуимпериалов, растаяли, как дым. «Милостивый государь», — просветил меня почтенного вида кассир в поношенном мундире чиновника Министерства финансов, учтиво представившийся Гордеем Семеновичем, «золотой идет к серебру в соотношении 1:1 плюс 3%. Таким образом, за один полуимпериал вам причитается 5 рублей серебром и 15 копеек один. Будете менять?» Я оторопел. Мне казалось, что золото должно было быть раз в 10 дороже. Невелик же капитал приберег на черный день чертов Никас. И остатком в иностранных монетах не стоило обольщаться. За 40 золотых франков давали, как следовало из записи мелом на черной доске у входа, 9,84 сер. А если ассигнациями, тут все сложнее. Мы меняем по государственному курсу 1:3,5. Но время сейчас неспокойное. Грядет денежная реформа и курс серьезно скачет. Разницу в курсах мы называем лажем. И этот лаж может быть как положительным, так и отрицательным. Сейчас выгоднее обратиться к коммерсантам, в частные банкирские дома. Не забывайте, вы на бирже. То есть с обменом серебра на бумажные деньги стоит лучше не спешить, напротив. Вам же выгоднее больше получить ассигнаций, улыбнулся приятный и отзывчивый чиновник. Если же доверие населения к финансовой политике Петербурга укрепится, следует ожидать отрицательного лажа. И, соответственно, вы получите за свое серебро меньше ассигнаций. Конечно, меня, пережившего 90-е, курсовыми колебаниями не напугать. Будто я не помню, как полученные утром бумажки, к вечеру превращались в малоценную бумагу. Здесь говорят лаж, а у нас выходила полная лажа. Но как же не хватает калькулятора. Я принялся подсчитывать, шевеля губами, сколько же я получу серебряных рублей. Прикинуть точно в ассигнациях я даже не решился. Что-то вроде 4000 выходит. Вы, как я вижу, человек приезжий, Поэтому стоит вас предупредить еще об одной проблеме. С ассигнациями в империи беда. Очень много фальшивок. Еще Наполеон этим баловался. Будьте аккуратны с обменом через частные руки. И я до конца не понимаю, к чему вам менять полуимпериалы в большом количестве. Золото ходит наравне с серебром. Тоже верная мысль. Полезный старичок, видимо, не одни штаны протер, сидя на казенном стуле. Решено. Махну не глядя 11 пятирублевиков. Я выложил скромную стопку монет на зеленое сукно стола. Орел расправил крылья. Сказал кассир, нежно поглаживая монеты. 32 и краткий год. Хорошая чеканка. Не фальшивка. Заметив мое недоумение, он добавил. На обратной стороне монеты со времен императора Александра крылья у орла не опущены вниз, как раньше. Вот мы и говорим. Расправил крылья. Итак, вам причитается 56 серебряных рублей и 65 копеек. Извольте получить. Он выложил передо мной 6 неполных столбиков и стал отсчитывать медные пятаки. Вот вам 13 масонов. Почему масонов? Так крылья у орла опущены. Масонский знак. Потому и масоны с. Давайте 16 рублей поменяем на ассигнации. Не хотелось бы таскаться с грудой серебра в карманах. Не стану из-за такой мелочи бегать по меняльным конторам в поисках курсовой выгоды. Ах, молодость, молодость. Для вас же сказано. Копейка рубль бережет. Вы же, вроде, уже не юноша, чтоб проявлять подобное легкомыслие. Наверное, и детки уже есть. Впрочем, дело ваше. Он быстро пересчитал все на счетах и выдал мне пачку ассигнаций. Ровным счетом, 56 рубликов. Эк, у нас с вами кругло вышло. Я и сам удивился, как так ловко получилось. Сперва, 56 рублей серебром. Теперь, та же сумма в бумажных купюрах. Гордей Семенович, вы, человек, много повидавший, на финансах собаку съели. Не просветите меня. Как капиталом в пару тысяч рублей можно распорядиться? Мне сестру с племянником нужно как-то устроить. Старичок расплылся в улыбке. Видимо, сейчас оседлает любимого конька. Что ж, сударь, давайте подсчитаем. Сперва прикинем возможный доход от процентов на вклады. Выплат по купонам или бонам от частных компаний подсчитать не берусь. Тут все, как в нашем казино на бульваре. Ежели в государственные бумаги вложитесь, с 1200 рублей у вас набежит за год полсотни. То есть, если жить на доход с капитала, для потребной жизни нужно иметь не менее 12 000 рублей на счетах или в государевых бумагах. Я быстро пересчитал в уме. Выходит, можно прилично прожить на 500 рублей в год, отчего же нельзя, коли не транжирить, вина не пить да беспамятство да бережливость соблюдать, вполне возможно. Вот братец мой в Москве живет с на 500-ок, а ныне мне пишет, одолжи тыщенку на покупку дома, он его за 1500 сторговал. Домик, конечно, так себе, а в Одессе, милздарь, вы и за 5000 не найдете. Тут все помешались на недвижимости, уже под землю зарываются, чтоб место освободить. А сколько на год потребно здесь денег? Одесса, город богатый, приезжих много, деньгами сорят, и товары вовсе не дешевы, невзирая на портофранко. Приличный обед в ресторации выйдет у вас рубля в 3, так что питаемся с рынка. Что завезут, то и берем. Опять же вода привозная, до 20 копеек, бывает, ведро доходит. Я тут же прикинул, Марии на месяц нужно не меньше 100 рублей. Получается, с процентов на капитал сестре не прожить, а всех моих денег ей на 5 лет не хватит. Не идти же ей потом в прислуги. Нужен источник стабильного дохода. Придется продавать драгоценные камни и думать, во что вложить деньги. Да, задачка не из легких. Любезно раскланившись с кассиром и высказав тысячи слов признательности, я вышел на ступеньки биржи. Думы, думы, думы не отпускали. Тут меня окликнул старый знакомый, американец Стефенс, с которым мы вместе чалились в карантинном городке. «Хай, мистер!» Приветствовал он меня в американской манере. «Как поживаете?» «Коста Варвакис!» Представился на всякий случай. «Как-то поживаю!» Янки излучал неподдельный оптимизм. Беспрестанно улыбался и производил впечатление человека, знающего почем фунт лиха. Аккуратная бородка, небольшие усы, широкий лоб и умные глаза, одним словом, респектабельный джентльмен, много повидавший, как и его крепкий костюм путешественника. После поры положенных при встрече банальностей он неожиданно предложил мне пройти в кофейню на бульваре, где был зал с газетами, обменяться первыми впечатлениями. Так он объяснил свой интерес к нашей беседе. В кофейне, действительно, можно было просмотреть газеты. Они были скручены в толстые рулоны и закреплены на палке, чтобы никто не утащил отдельный номер. Эти рулоны с торчащей ручкой размещались в особой стойке, и каждый мог выбрать то издание, которое было свободно. Но нас газеты не интересовали, куда больше интриговали подробности нашего первого свидания с красавицей Одессой. Мне было чем поделиться с американцем, но я уступил ему слово. Одесса – совершенно американский город. Она куда больше похожа на наши, чем грустная Европа, погрязшая в средневековье. Здесь все дышат предприимчивостью. Только что я вышел со встречи с нашим консулом и вице-председателем биржи господином Джоном Ралли. Цифры торговых оборотов, которые он мне привел, поражают. И вот, что интересно, по его мнению, те торговые льготы, которыми обладает город, благодаря Портофранко, скорее мешают, чем помогают делать нормальный бизнес. Кстати, он ваш соотечественник. Ралли, грек, изумился я. Истинно так, мистер. И очень успешный бизнесмен, очень. У него конторы по всему миру. Как вы считаете, мистер Стефенс, есть ли у меня шансы, обладая скромным начальным капиталом, изыскать здесь возможность для инвестиций? Не сочтите за грубость, но боюсь, вам будет трудно. Сюда стекаются авантюристы и начинающие бизнесмены со всей Европы, итальянцы, французы, англичане, немцы, поляки, венгры, евреи. Очень большая конкуренция, а все лакомые куски уже поделены между местными семейными торговыми домами. И вам придется толкаться в толпе таких же молодцов у подножия пирамиды, чтобы ухватить свой шанс. А еще ваш язык. Что не так с моим языком? Русский здесь, для присутственных мест, итальянский, для торговых дел и французский, для высшего общества. Ошибаетесь, сэр. 2/3 местных коммерческих фирм принадлежат грекам. Ралли мне об этом не сказал. Спасибо за уточнение. Наверное, он не желал афишировать свою связь с местной диаспорой. А что вы думаете о месте Одессы в империи? Мне сказали, что здесь царит особая атмосфера, отличная от остальной России. Здесь не знают суровости крепостного права, а местные правители довольно либеральны. Тут я мало чем могу вам помочь. Я такой же путешественник, как и вы, развел я руками и вернулся к интересующей меня теме. Будь вы заезжим предпринимателем, в какую область вы рискнули бы инвестировать? Хо-хо, мне по сердцу ваш настрой. Вам стоит подумать о переезде в страну, где царит всепобеждающий дух предпринимательства. Лично я, убежденный сторонник транспортных проектов, за ними будущее. Я намерен бросить вызов монополии англичан на морские перевозки между Старым и Новым Светом 2. Здесь же, в России с ее необъятными просторами, перевозки – это отличный бизнес. Вот нормально так озадачил меня американец. Что я могу предложить этому городу? Что толку от моего послезнания? Любой авантюрист из Европы мне 100 очков вперед даст, ибо я не знаю элементарных вещей, не говоря уже о специальных, коммерческих и финансовых. Готовься я специально к попаданству, приналег бы на исторические книги и инвестировал бы туда, где правит бал нынешние Биллы Гейтсы и Илоны Маски, или играл бы на местной бирже, снимая сливки, благодаря знаниям котировок на зерно или греческую коринку 3. Но я не знаю ничего. Я даже не могу толком использовать совет американца. Легко сказать, инвестируй в транспорт. А куда конкретно? Может, в акции Черноморского общества перевозок Одесса-Константинополь? Но Митька мне на Неве поведал, насколько неладно дело с пароходами. Сколько аварий и простоев в доках. Как долго строится в Херсоне 2 новых паровых корабля для общества. Не имею я права вкладываться в высокорисковый актив. Вернулся за Марией к портному в полном раздрае. Мне не подняли настроение даже приготовленные для меня обновки и вожделенный боливар, напоминающий цилиндр, головной убор с широкими загнутыми слегка вниз полями. Еще пришлось отнекиваться от предложенной мне греком трости. Без этого аксессуара ваш образ неполный, дорогой Коста, уверял меня доморощенный Саша Васильев по имени Перикл, навязывая мне свою версию модного приговора образца 1836 года. Не привык я с дубиной таскаться, отбивался я, чуть не брякнул про бейсбольную биту. Но это так элегантно, и можно при случае от собак отбиться. Нет уж, увольте, и перчаток мне не надо, лето на дворе. Ну, хорошо, все равно, вы, красавец, хоть сейчас, на бульвары ларнировать дам. Один мой знакомый, весьма близорукий, проделывал этот трюк с такого близкого расстояния, что постоянно нарывался на скандалы. Ха-ха-ха, взгляните, какую достойную спутницу для променады я вам создал. Из-за занавески вышла Мария, вся в чем-то свело-зеленом, с поясом под самой грудью и пунцовая от застенчивости. Неслабое ей выпало испытание после турецких закрытых балахонов и кисей наряжаться и демонстрировать свою красоту в присутствии постороннего мужчины. Да, не так я представлял себе безупречный образ почтенной вдовы. Нет, конечно, все было в рамках приличия. Шея и плечи закрыты и никаких, слава богу, мини. Но все же, помолчал, подумал. Какого черта я вдруг заделался ревнителем нравственности и превратился в сурового старшего брата? Чудеса. Обошел Марию по кругу, застывшую в ожидании приговора, и выразил свое самое горячее одобрение. С женщинами только так, иначе потом всю плешь проедет. Я, мол, так старалась для тебя, а ты? Мария тоскливо вздохнула. То ли ее утомила многочасовая примерка, то ли наряд ей на самом деле не нравился. Мне некогда было разбираться сейчас с ее настроением. Насадаша заждалась, высыпал портному кучку серебра, он мне на сдачу, серебряные копейки, полуполтинником их окрестив. Это что же выходит, серебро, на сдачу от серебряного рубля, а медь, от ассигнаций, ай да, старичок, божий одуванчик, сунул мне масонов вместо серебра, еще и про берегущую копейку серьезно так поучал, издевался, гад. Ладно, будем считать, что он комиссию получил за консультацию. А разбираться в монетной системе будем позже. Сейчас нужно поторапливаться. До Красного переулка было рукой подать. Наша хозяйка ничем не выразила своего недовольства из-за нашей задержки. Наоборот, обрадовалась, будто заждалась. Проводила нас в комнаты на второй этаж одного из домов, что окружали ресторанный дворик по периметру. «Я решила вам повеселее комнаты выделить», — объяснила она. «Здесь мои тетки останавливаются, когда нас навещают. В комнатах братьев все... как-то слишком по-мужски. Впрочем, Коста может и там устроиться. Здесь очень мило, спасибо». Прижал я руки к груди, демонстрируя полное восхищение. Комнаты и впрямь были хороши. Беленые и звездкой стены и балки на потолке, голубые внутренние рамы окон с решетчатыми ставнями, на полу и лежанках, домотканые пестрые коврики и много подушек разного размера. Двухкомнатные апартаменты в Этностиле, 100 евро за ночь, как минимум. Еще бы мне роптать, Адаша, не заикнувшись о депозите, ушла, Янис, следом. Пацан, засидевшись у портного, потребовал отпустить его погулять. Мы же принялись разбирать свои вещи. Мария двигалась заторможенно, лицо было напряжено, губы поджаты. Вот умеют женщины создать накаленную атмосферу, не проронив ни слова. «Что?» – спросил я резко. Еще не отошел от своих дневных переживаний, все ж таки завел меня Гордей, мать его, Семенович, гений медной монеты. «Ничего», — тусклым голосом ответила она, перекладывая в третий раз какую-то вещичку Ени. «Выкладывай». Она промолчала, подошла к окну и уставилась на уходящие вдаль крыши. «Если есть проблема, но ты будешь молчать, мы ее не решим», — начинал раздражаться. «Мне здесь плохо», — честно призналась она грустным тоном. «У Адани». «Нет, нет, она замечательная девушка, и комнаты чудесные». Словно я домой, на остров, вернулась, она развернулась ко мне лицом, на краешке глаза застыла слезинка. Обнял ее за плечи, прижал к себе, погладил по спине и шепнул на ухо. «Что же тебе беспокоит? Этот город, он очень большой», призналась она мне, дыша в грудь. «Класс, приехали». В карантинном городке ей было комфортно, а здесь, увидев толпы людей и вереницы экипажей, услышав людское многоголосие и странное поведение отдельных несознательных продавщиц из модных бутиков, она растерялась или испугалась. «Все будет хорошо, привыкнешь», — успокоил, не выпуская из своих объятий. «Наши обнимашки», — прервала Адаша, стремительно влетевшая в комнату. «Там вашего Яниса поколотили. Один ври золотые монеты использовалась большей частью для внешнеторговых сделок. Золото внутри страны ходило наравне с серебром. Но ценность последнего серьезно отличалась на азиатских рынках, привыкших к обесцениванию серебряной монеты и с почтением относившихся к золоту. Два уже упомянутые в примечаниях Стивенс, Джон Ллойд Стивенс, путешественник и президент первой американской компании трансатлантических перевозок, пытался также продвинуть проект железнодорожных перевозок через Панаму. В Одессе был в мае 1836 года. Три сушеный черный мелкий виноград без косточек. Одна из важнейших статей греческого экспорта в Рив 19, начале 20 ВВ, глава 6, фланер и подкаблучник, бросились во двор. Пока бежали, в голове проносились не самые приятные картинки. Племянник весь в крови, лежит на грязной земле, не двигаясь, с разбитой головой. Чертова Одесса, пронеслось ко всему прочему. Никак не хочет нас принять. Все это усугублялось непрерывными восклицаниями сестры, вперемешку с ее уже громким плачем. Увиденное меня сразу успокоило. Нет, обязательная для такого рода сцен, можно сказать, классическая триада, присутствовала налицо. Янис был весь изгвоздан в пыли, рубаха порвана, из носа течет кровь. Но он не валялся в этот момент на земле. Как раз схватил лежавший тут же небольшой камень и швырнул его вслед убегавшей в атаге из четырех шкетов его же возраста, давшей деру при виде взрослых. «Сучи дети!» – заорал он на русском вдогонку брошенному камню. Я остановился, сложился пополам. Сестра не обратила внимания, бега не замедлила. А вот Адаша с тревогой оглянулась. Я успокоил ее взмахом руки. Побежала дальше. «Ах, Кузьмич, Кузьмич!» Я изо всех сил сдерживал себя, чтобы не рассмеяться в голос. «Значит, камень, ножницы, бумага, небо, облака, белогривые лошадки. Не доглядели мы, не доглядели. Хотя Кузьмич вряд ли мог Яниса научить такому. Просто пацан случайно подслушал и запомнил про сучьих детей». Я выпрямился и уже спокойным шагом подошел к полю Куликову. Сестра уже не плакала. И сейчас, наблюдая за ней, я не мог сдержать улыбки. Все мамы одинаковы. Сколько раз я сам наблюдал такую же реакцию моей мамы, когда возвращался домой в таком же виде, как Янис в данную минуту. Сестра вертела сыночка во все стороны, допытываясь, все ли кости целы. Потом с криками мальчик мой прижимала к себе и целовала. Потом неожиданно отставляла его и начинала ругать за то, что полез в драку. Потом, опять поцелуи. Потом, проклятие в сторону шпаны, обидевшей ее мальчика. В моем детстве иногда мама еще и подбавляла мне пару-тройку раз по заднице, чтобы я крепче усвоил урок и не лез, куда не нужно, или не связывался, с кем не нужно. Сестра сейчас удержалась, вот и вся разница. Пойдем в дом, неудобно. Вон, уже люди смотрят. Я наклонился к Марии. На сестру этот довод подействовал. Она, наконец, оторвалась от Яниса, поднялась, взяла его за руку. «Пошли в дом, Адаша, его помыть бы надо», — попросил я нашу новую хозяйку. «Вы идите к себе». Адаша сразу согласилась, словно была виноватой. «Я сейчас принесу и тазики, и воды». «Из-за чего подрались?» — спросил племянника. «Грязным турком назвали», — доложил Янис, не то гордясь, не то переживая. «Как ты это понял?» — удивилась сестра. «Один из них говорил по-нашему, по-турецки». Янис кивнул в ответ. «В общем, все было понятно. Четверо пацанов, греки, увидели незнакомца, стали выяснять, удивились имени. Янис сказал, кто папа, но сам сказал, что грек. Ему в ответ: какой же ты грек, если по-гречески, не бе, не ме ты, грязный турчонок». Тут и понеслось. «Больно было?» — поинтересовался я. «Нет, сам успел кому-нибудь врезать, брат». Сестра не удержалась, считая, что я веду абсолютно непедагогичную беседу. «Да, Янису нравилось, этому, который назвал. Молодец». Я потрепал племянника по макушке. «Чему ты его учишь?» Сестра все равно не могла смириться с моими методами воспитания. «Пойду Адаше помогу». Я решил избежать ненужных пререканий. Когда мы с нашей маленькой хозяйкой поднялись в комнату, Янис уже стоял голый. Поставили его в тазик. Сестра и Адаша начали его умывать. Я сидел в сторонке. «Вот что ты так улыбаешься?» — все-таки сестра никак не могла угомониться. «Чтобы Янис не до конца понял, о чем дискуссия», — говорила на греческом. «Твоего племянника чуть не убили, а ты улыбаешься. Мамы, мамы, чуть не убили. Я улыбаюсь, потому что горжусь своим племянником. Сестра, ты гордишься тем, что он дерется?» «Да, представь себе». Я чуть повысил голос, чтобы немного охладить пыл сестры и заставить ее прислушаться к голосу разума. «Мария, а ты как себе все представляешь?» Мария даже перестала лить воду, пока не понимая, к чему я клоню. «Ты думаешь, что он всю жизнь будет рядом с тобой, всегда будет держаться за твою руку или за юбку, и ты всю жизнь собираешься заслонять его от любого дуновения ветерка?» Сестра приходила в себя. Я перешел на турецкий, чтобы Янис услышал, что я скажу. «Он, мальчик, он будет каждый день выбегать на улицу поиграть, и, поверь мне, еще не раз и не два будет драться со сверстниками и приходить к тебе с разбитым носом. Это неизбежно. Такова обычная жизнь любого нормального мальчишки. Через 100 лет будет так, через 200, через 500. Так почему я не должен радоваться тому, что мой племянник не струсил, не побежал с плачем к тебе, не укрылся за твоей юбкой, а дрался, дал отпор? Почему я не должен радоваться тому, что растет мужчина, который, когда вырастет, спрячет тебя за своей спиной и прибьет каждого, кто посмеет поднять на тебя руку. После такой речи не могла не установиться мертвая тишина. По взгляду сестры было понятно, что она признала, что я прав. Папа. Папа вышел во двор с кинжалом, не задумываясь, чем это ему грозит. Сама, тому свидетель, но не стану бить крупным калибром. Сама все понимает. Выслушав меня, эта глупыня перевела взгляд на Яниса, который стоял в тазике и все еще пытался осмыслить до конца, что я сказал. Сестра обняла мокрого нахохлившегося Яниса. «Мой герой», – прошептала, роняя слезинку. Напряжение схлынуло. Все расслабились, заулыбались. «Конечно, герой», – подхватила Адаша. «Герой заслужил мороженого», – решил я. «Янис, хочешь мороженого, а что это?» Янис за ответом обратился к маме. Но и Мария не имела представления, о чем идет речь. Теперь они оба вопросительно посмотрели на меня. «Самая вкусная вещь на свете». Я держал интригу. «Конечно, хочу». Янис поверил на слово. «Адаша, в Одессе есть мороженое для героев, джелати», уточнил я, поворачиваясь к нашей хозяйке. «Вот ты спросил», фыркнула она в своей манере, оскорбившись. «Конечно, есть. Еще Дерибас выписал мороженщика из Италии. Ступайте к памятнику. В театре или в кофейне отеля «Петербург» найдете». Под памятником, как я понял, она имела в виду статую Дюка. Я сцапал одевшегося племянника за руку и решительно направился на бульвар или, говоря на местном сленге, на променад. Сестре пришлось прибавить ходу, чтобы не отстать. Адаша стояла в дверях, смотрела вслед, махнула рукой. Сестра нагнала нас, пристроилась рядом и тут же принялась дергать меня за рукав. Я отреагировал, посмотрел на нее. Вид у нее был заговорщицкий. «Что?» – недоумевал я. «Ты почему Аданию с нами не позвал?» С видом бывалого подпольщика зашептала. «Она ждала. Видела я, как она на тебя смотрела. Я рассмеялся, как мне все это было знакомо. Сестричка, как все греческие женщины, включила режим свахи. Что бы с этим миром ни случилось, а греческие мамы и сестры не могут спокойно жить, пока не пристроят своих сыновей и братьев. Львиная доля их жизни уходит на поиск хорошей девушки из хорошей семьи. Разрабатываются тайные операции по сведению одиноких. И вот уже ни о чем не подозревающие парень и девушка случайно сталкиваются, или хорошую девушку из хорошей семьи посылают за солью к соседке за 39 земель. Вот, что ты смеешься, такая девушка, такая девушка». Тут она призвала в союзники Яниса. «Скажи, мой мальчик, какая Адания хорошая девушка?» «Да», — племянник почувствовал, что сейчас от него требуется только утвердительный ответ, а любой другой, отрицательный, или выражающий сомнение, вызовет страшное недовольство. «Вот, видишь», — Мария успела погладить сына по голове за поддержку. «Ребенка не обманешь, он чувствует». «Сестра», — попытался, было, вставить словечко. «Хорошо, хорошо», — сестра предупреждала возражение. «Пусть не красавица, и что подумаешь, зато с приданным. Целый постоялый двор у ее семьи, таверна», — уточнил я. «И таверна, и дома вокруг. Заведешь себе жену, детки пойдут, и мне в таверне дело найдется», — мечтательно вздохнула она. На этом горючее ее мечтание иссякло. Она задумалась о своей судьбе, оглянулась, понимая, что по-прежнему находится в городе, который ей совсем не по душе, и вынесла неутешительный приговор. «Или не найдется. Кому я нужна без мужчины, да еще с ребенком? Мне нужна», — я обнял сестру на ходу. «И мне нужна», — тут же отозвался Янис. Сестра заставила себя улыбнуться. У памятника Ришелье толпился народ и незнакомые мне, слава богу, чумаки. Я резко свернул к полуциркулярному зданию с гордой вывеской «Отель Петербург». «Здесь подождите», — приказал твердо, а сам зашел в кофейню. Через 5 минут вышел на улицу и вручил своим креманки с мягким мороженым. Рядом стоял улыбающийся официант в белом мундире с золотыми пуговицами, чтобы принять грязную посуду. «О-о-о», — оценил я не с мороженое, «а то», — хмыкнул я, — «дядя дурного не посоветует. Привыкай». Янис, как верный, но героический пудель, поспешил за мной на променад, покончив с лакомством. Мария, поджав губы, семенила за нами. Мороженое ей явно не зашло. Мы шли по бульвару. Вокруг цветы, статуи и бесконечный поток людей, как в 80-х в центре Тбилиси или в Москве в пятничный вечер. Все толкались, звучали фразы на всех европейских языках. Рядом 3 курицы хиляли чинно в ряд, как будет петь Аркаша Северный через 160 лет. Какая-то авантажная особа втолковывала своей спутнице, что сердечный браслет, соединенный цепочкой с кольцом на пальце, вышел из моды, а другая наслаждалась смущением подруги. Не знаю, что там насчет браслета, но я чувствовал себя истинным красавцем. Мой боливар, как мне казалось, смотрелся круто. Дамы постреливали мне глазками. Я наслаждался, плывя в цветочных ароматах и женском внимании. Может, зря я отказался от трости, сейчас бы вертел ее между пальцев. Хотя, как я читал, Пушкин трость носил из чугуна, чтобы дуэльную руку тренировать. Таким дрынам впору статуям головы сшибать. Впрочем, какой из меня Александр Сергеевич? Сестра моих восторгов и самолюбования не разделяла. Уныло плелась сзади, не обращая внимания на разодетую праздничную толпу. Лишь выстрел с моря заставил ее вздрогнуть. Сигнал с брандвахты. «Сейчас военный оркестр заиграет», — пояснил какой-то франт. И, действительно, над променадом запели трубы, услаждая слух разморенной вечерним солнцем и цветочными ароматами публики. «Я устала», — разнылась сестра и повторяла вновь-вновь свою жалобу, вовсе не разделяя моих восторгов от фланирования по променаду и звучавших военных маршей. В итоге, я плюнул и свернул на ближайший проспект, чтобы добраться до Греческой улицы. Мой маневр оказался не из легких. Мы воткнулись в поток, вливающийся на бульвары. Стоило нам выбраться из толпы, как я услышал: «Поди, поди». На нас чуть не налетела четверка лошадей, запряженных в элегантный экипаж. На первой лошади пристроился какой-то юнец-форейтер, кричавший дисконтом на всю улицу местный аналог «Дорогу, дорогу». На сиденье их коляски невозмутимо восседал уже знакомый мне Самойлов в ярко-желтой шелковой рубашке. Он, словно выполняя привычный ритуал, швырнул горсть медиков. Нас едва не снесли на этот раз какие-то оборванцы, выскочившие на улицу, как черти из-под земли. В глазах потемнело, сердце стучало как бешеное. Я еле успел выдернуть ени из-под копыт коней и не дал упасть сестре, когда нищие бросились нам под ноги в поисках небрежно рассыпанной по мостовой мелочи. Не так я хотел закончить нашу прогулку. Марию это происшествие доконало окончательно, сломалась. Слова не произнесла, безмолвствовала. Но было видно, как она еле сдерживает себя, чтобы не разрыдаться. Мороженое, променад. Вздыхал я про себя. Думал, что все вот так легко решится. Сестра успокоится, и на земле мир, и в человецах благоволение, кого ты обманываешь. Так и добрались до таверны Адаши. Я с утомившимся племянником на руках, весь в своих тяжелых мыслях и из-за ситуации, и из-за неизбежности серьезного разговора. Сестра, на грани истерики. Адаша даже не стала скрывать своего недоумения, когда встретила нас. Ее можно было понять. Она же справедливо считала, что люди, которые пошли за мороженым и на променад, должны вернуться довольными и веселыми. А наша троица сейчас вполне сгодилась бы на роль участников траурной процессии. Сестра быстро прошла мимо нее. Адаша вопросительно взглянула на меня. Я постарался изобразить глазами, что ничего страшного, пустое, бывает, не стоит придавать значения. Адаша не поверила. «Покормишь?» – попросил я ее. Адаша подала ужин в комнаты. Видя наше состояние, расстаралась, надеясь, что вкусная еда хоть как-то отвлечет от дурных мыслей. Приготовила куски жареного в масле калкана, знаменитой черноморской камбалы, с печеной репой и кувшин вина. От предложения Марии разделить ужин с нами отказалась, сославшись на дела. Девушка была умная, понимала, что сейчас тот момент, когда следует оставить нас наедине. Мария совсем не реагировала на еду, лишь для виду ковыряясь вилкой в своей тарелке. Я в таком состоянии не мог получить удовольствие от еды, как бы ни восхитительно была камбала. Только я не с по достоинству оценил старания Адаши, уплетал за обе щеки, и не отказался еще и от порции Марии. Поев, тут же начал зевать. «Иди спать, герой», — улыбнулся я.